Мысль об этом не радовала ее. Она с куда большим удовольствием отправилась бы охотиться вместе с Вепхе, но он покинул пещеру. Впрочем, реакция Джандалара вызывала у нее куда более сильное беспокойство, чем отсутствие партнера по охоте. Она знала, что Джандалар не сможет помешать ей заняться охотой. Она не принадлежала к его клану, она хозяйка этой пещеры, и к тому же он еще не до конца поправился. Но, кажется, ему понравилась долина, Винни с жеребенком и даже она сама. Эйли не хотелось, чтобы его отношение к ней изменилось. Она знала по опыту, что мужчинам не нравится, когда женщины ходят на охоту, но отказаться от охоты она не могла. Кроме того, ей понадобится его помощь и поддержка, ей нужно заручиться его согласием. Ей не хотелось брать с собой жеребенка, она боялась, как бы во время погони за дичью с ним не случилось беды. Если бы Джандалар согласился присмотреть за жеребенком, его можно было бы оставить здесь, пока они с Уинни не будут охотиться. Это не займет много времени. Она разыщет стадо, выкопает яму и вернется в пещеру, а на следующий день добудет мясо. Но как бы попросить мужчину посидеть с жеребенком, пока она будет охотиться, даже если он еще недостаточно окреп для того, чтобы принять участие в охоте? Когда она принялась варить бульон на завтрак, ей пришлось в очередной раз окинуть взглядом свои оскудевшие запасы вяленого мяса, и она поняла, что больше откладывать с охотой нельзя. Она решила для начала показать Джандалару, как ловко она обращается с пращой. Увидев, как он отреагирует на это, она поймет, стоит ли говорить что-то еще и просить его о помощи. У них появилась привычка совершать по утрам прогулку вдоль берега реки, окаймленного полосой кустов. Это шло на пользу здоровью Джандалара и доставляло Эйли удовольствие. В тот день перед уходом она заткнула за пояс пращу. Оставалось лишь надеяться, что по пути им попадется небольшой зверек. Ее надежды в полной мере оправдались. Стоило им отойти от реки, как они спугнули на лугу двух куропаток. Заметив их, Эйла тут же достала пращу и камни. Когда она сбила на лету первую, вторая взмыла была в воздух, но пущенный Эйлой второй камень прервал ее полет. Прежде чем пойти и подобрать их, Эйла взглянула на Джандалара. Она увидела на его лице изумленное выражение и, что было куда важнее, улыбку. «Потрясающе, Эйла! Значит, вот как тебе удавалось охотиться на небольших зверьков. А я думал, ты ставишь селки. Что это за оружие?» Она отдала ему мешок с прикрепленными к нему двумя ремешками, а сама отправилась за куропатками. «Кажется, это называется проща», — сказал он, когда Эйла вернулась. «Вилламар рассказывал мне о таком оружии. Тогда я не представлял, о чем он говорит, но, похоже, это оно и есть. Ты очень ловко обращаешься с прощой, Эйла. А для этого, помимо природных данных, требуется тренировка. Ты не против, что я охотиться? Если бы ты не охотилась, кто бы это делал вместо тебя? Мужчины клана не любить женщин охотиться». Джандалар внимательно присмотрелся к ней и заметил, как она взволнована и озабочена. Несмотря на то, что их мужчинам не нравились женщины, которые охотятся, она научилась это делать. Почему она решила именно сегодня продемонстрировать ему свое искусство? Почему она как будто ждет, чтобы он одобрил ее действия? Большинство женщин племени Зеландонии охотятся в молодые годы. Моя мать славилась умением выслеживать дичь. Почему бы женщинам не охотиться, если им этого хочется? Мне нравятся женщины, которые охотятся, Эйла. От напряжения, в котором она пребывала, не осталось и следа. Он явно сказал именно то, что ей хотелось услышать, и при этом ему не пришлось кривить душой.